суставы. Символизируют смену направлений в жизни и легкость движений. Артрит, ревматизм. Эта болезнь приобретается от постоянной критики себя и других. Люди с больными суставами всегда и во всем стремятся быть совершенством и хотят, чтобы окружающий мир был совершенен. Это становится невыносимой ношей для них. Разве можно критикой и осуждением сделать что-то или кого-то лучше? Можно ли злом победить зло? Я заметил такую особенность. Люди с ревматизмом обычно притягивают к себе людей, которые их постоянно критикуют, потому что они сами очень критично настроены к окружающим. Помните, подобное притягивает подобное. В мыслях таких людей очень много насилия, но сами они очень критично настроены по отношению к различным проявлениям силы. Они испытывают сильный дефицит любви к себе и к окружающему миру, не любят себя и чувствуют, что их тоже не любят. Эти люди относятся к жизни так, как будто жизнь тяжела и невыносима. Они чувствуют, что на них навалилось слишком много, но это они сами взваливают на себя непосильную ношу, как заявила мне одна пациентка с больными суставами. «Я терпеть не могу, когда на меня давят. Я не выношу этого». Почему артрит часто встречается у пожилых людей? Потому что они застаиваются, затвердевают в своих убеждениях, становятся негибкими. Иногда артрит – это физическое препятствие перед запуском гнева, злости, ненависти. Когда человек хочет кого-то или что-то ударить, подсознание сдерживает его подобным образом. Ко мне на прием пришла женщина с артритом. Болезнь появилась несколько лет назад. С помощью гормонов и противовоспалительных средств удалось притормозить развитие болезни, но болезнь все равно неуклонно прогрессировала. Сама пациентка рассказала мне, что болезнь появилась у нее после стресса. 5 лет назад я пережила сильнейший стресс. Мы тогда с мужем жили в другом городе. Однажды моего сына сильно избили подростки. Когда он вошел в дом, то смотреть на него было больно. Мой муж был охотником, у него было ружье. Он схватил ружье и с криком «Я убью этих мерзавцев!» подбежал к двери квартиры. Но я вцепилась в него мертвой хваткой и не выпускала до тех пор, пока он не остыл. И буквально через неделю у меня скрутило суставы. Обратившись к подсознанию, мы выяснили то поведение, которое привело к созданию такой стрессовой ситуации. Осознав причины ситуации, а следовательно и причины болезни, женщина почувствовала себя гораздо лучше. В дополнение я подобрал для нее гомеопатические лекарства – и уже через несколько месяцев постепенно исчезли все симптомы болезни, которая длилась много лет. Этот случай в очередной раз убедил меня в том, как важно устранить истинные причины заболевания.